У Біблии, в другой книге летописов, мы находим слушные словы, выказанные Богом старозаповедному цару израильского народа Соломону, на якие и нам, людям 21-го стагодия, обовязково треба звернуть серьезную увагу. Я маю на увазе словы, выказанные цару Соломону после побудовы великого храма, який был узведен для того, как дать израильтянам место поклоняться Богу и приносить ему ахвяроприношение. При открытии храма цар Соломон собрал весь израильский народ, как принести Богу ахвяроприношение и помолиться ему с просьбами его добрословения над храмом и народом. Соломон славит и молится Богу, выказываючи целый шерех просьбов ему. Коли цар закончил молитву, Бог сошел да наполнил храм своею славою с такой эмоцией, что святари не могли стоять на своих местах и протягивать набоженство. Бог, увидя огню, сыходит и поглинает ахьяры. Присутные падают тваром на землю, да поклоняются Богу и славословят Его, тады знов приносят ахьяроприношение. Бог нареште является Соломону, да кажа. «Я пачу молитву твою, — кажа Господь Бог, — и выбрал себе место гэтае у доме ахвяроприношения. Коли я зачиню тебе, и не буде дажджу, и коли загадаю саранчы поедать землю, альбо пошлю згубную пошесть на народ мой, и коли упокорится народ мой, які называется имя моим, и будут молиться, и шукать муть обличи моего, и отвернуться от благих шляхов своих, дык я почую с неба, и дарую грехи ихние, и оцалю землю ихнюю. Тепер в очи мои будут открытые, и в уши мои уважливые до молитвы на месцы гэтым». Господь Бог далей каже цару Соломону: «И коли ты будешь ходить пред обличчем моим, як ходил Давид, батька твой, и будешь робить усе, что я загадал тебе, и будешь заховывать постановы мои и законы мои, дык умацую трон царства твоего, як я обещал Давиду, батьку твоему, кажучи, не перестанется у тебе муж, який володає Израилем. А коли вы отступитеся и покинете постановы мои и заповеди мои, якие я дал вам, и пойдете и почнете служить богам иншим и поклоняться им, так я знищу Израиля сулоння земли моей, якую я дал им. И храм гэты, який я освятил имя моему, откину до обличчя моего, и зараблю его приповестью и посмешищем во всех народов. Из храма гэтага высокого кожны, хто праходзіць мімо яго, жахнецца і скажа: «За што зрабіў так Господа зямлёю гэтаю і з храмом гэтым?» І скажуць: «За тое, што яны пакінулі Господа, Бога бацькоў сваіх, які вывеў іх з зямлі егіпецкай, і прыляпіліся да багоў іншых, і пакланіліся ім, і служылі ім. За тое ён навёў на іх усё гэта бедства». Это ж словы, выказанные Богом цару Соломону, слушные и важкие стае причины, что растлумачили цару про становчие выники, коли израильский народ застанется верным Богу и будет шукать его наиволи. Покуль Соломон и еврейский народ будут стрематься Господа Бога, что значит жить сгодно с Божьими заповедями и волей, то будут они отримливать Божие доброславение и жить счастливым и вартостным житем. На подставе выказанных цару слова думается, что Бог уже предбачил, что колисти в будущем сам Соломон отступится от его. Господь перша еще перещарох его об адмунных результатах, коли б он порушил его заповеди и покинул его. Сама габрейская нация может зникнуть, Бог сказал цару, плюс Бог выйдет из этого храма, и будынок застанется бескорыстным народу. Ничего он не даст. С тягом часу будынок вороги разбурать, его просто не стане, а за это народ узмоцнено попокутае. І сапраўды, калі нешта такое здарыцца, дык храм насамрэч становіцца пасмешышчам перад іншымі народамі. Чужыя людзі будуць ведаць, што Бог адступіўся ад ізраільскага народа, бо не застаўся ён верным сапраўднаму Богу, а пакінуў яго і пайшоў сваім уласным грэшным шляхам. Калі нешта такое здарыцца з народам або царом, што трэба будзе рабіць? Трэба будзе вярнуцца да Господа Бога праз пакорную малітву, з каяннем і з гатоўнасцю зноў служыць яму, шукаючы ягонай волі. Як народу, так і цару трэба будзе зноў звярнуць самую сур'ёзную ўвагу на слова Божыя, бо ім будзе пачуты голас Божый, і там же выяўляецца ягоная воля, як трэба людзям жыць. Трэба будзе вярнуцца да старых шляхоў поўнай паслухмянасці Господу Богу і ягонаму слову. І які выхад будзе з такой акцыі? Бог пачуе з неба. Ён даруе іхнія грахі і ацэліць іхнюю зямлю. Шаноўныя слухачы, хоць гэтыя словы былі непасрэдна накіраваныя старазапаветнаму ізраільскаму народу, прынцып застаецца тым же самым для кожнага з нас паасобку і для нашага беларускага народа. Памятаем, што Бог хоча, каб усе людзі усюды пакаяліся і пачалі шукаць яго. Ён гатовы дабраславіць і дапамагчы тым людзям, якія адчуваюць патрэбу ў ім, і звяртаюцца да яго з просьбай ягонай дапамогі і ўдзелу ў іхнім жыцці. У новазапаветнай частцы Біблі Сын Божы Ісус Христос сказаў сваім вучням, што ён даручае ім выходзіць у свет і абвяшчаць усім людзям і народам пра неабходнасць усім пакаяцца і ўвераваць у яго як збавіцеля і Господа, ўладара, для даравання грахоў і ўваходу ў ягоную сям'ю вернікаў. Гэта вучні павінны былі рабіць, пачынаючы з Єрусаліма, ідучы за ягоныя межы і дасягаць усіх народаў дабравесцем. Апостол Пётр дадае, што Бог не марудзіць сваімі плянамі ў дачыненні да чалавецтва, а ўтрымліваецца ў выкананні іх, пакуль не пакаецца і не ўверуе ягонага сына Хрыста апошні чалавек. З гісторыі мы ведаем пра прыклады, калі асобныя народы цэлай грамадой звярнуліся да Бога, і сталася даволі ясным, што Бог сапраўды дабраславіў іх, так што жыццё ўвогуле для іх сталася лягчэйшым з немалымі поспехамі. У сучасным свеце мы можам падумаць толькі пра розніцу паміж дзвюма Карэямі. Адна шукала Бога, другая Карэя наадварот, а вынікі яўныя. Старазапаветны ізраільскі народ з цягам часу адступіўся ад Бога, і тое самае здарылася з царом Саламонам. У трэцяй кнізе царстваў, у 11 раздзеле, мы чытаем пра духоўнае падзенне Саламона. Пішыцца, што ў пастарэлых гадах Саламон пакахаў многіх чужаземных жанчын, і яны былі з тых народаў, пра якіх Господ Бог казаў, што не павінны ізраільцяне хадзіць да іх і пападаць пад іхні ўплыў. Вось што пішацца пра духоўнае падзенне Саламона. У час старасці Саламона жонкі яго схілілі сэрца ягонае да іншых багоў, і сэрца ягонае не было цалкам аданае Господу Богу свайму, як сэрца Давіда, бацькі ягонага. Саламон пачаў служыць зманлівым багам тых чужых народаў, нават пабудаваў некаторым капішчы, храмы, дзе чужаземныя жонкі ягоныя маглі кадзіць і прыносіць ахвярапрынашэнні сваім багам. Бог моцна разгневаўся на Саламона, з'явіўся яму і сказаў, што не павінен ён ісці за тымі багамі. Ці гэта дапамагло сітуацыі? Ні ў якім разе. Нарэшце ў Бога цярпенне не засталося. І Господ сказаў Саламону, што атыме ад яго большую частку ягонага царства. Як мы чытаем у трэцяй кнізе царстваў, сказаў Господ Саламону, за тое, што так у цябе робіцца, і ты не захаваў запавету майго і пастановаў маіх, якія я наказаў табе, я адбяру ад цябе царства і дам яго рабу твайму, але ў дні твае я не зраблю гэтага дзеля Давіда, бацькі твайго, з рукі сына твайго адбяру яго и не все царство отберу, а одно колено дам сыну твоему, деле Давида, раба моего, и деле Иерусалима, який я выбрал». Сказано далей, что поднялся противник супроть Соломона, Адер-Эдумиянин, с царства Эдумейского, який забрал большую частку царства с-под руки Соломона. С одного боку, мы пытаемся, коли у ранейшем житті Соломон отримал от Бога дар велізарной мудрости, признанной многими израильтянами и чужоземцами, як же мог он зробить такую критичную помилку у старости? Библия не прикрывая правды, як она есть або была. Яна открыто показывая тые помилки, якія робили нават самые побожные и наймудрейшие люди, у тым ліку и цар Соломон. За гэта ён папакутаваў, бо перад смерцю ягонае царства падзялілася. Нават ягоны вялікі храм быў разбураны вавілонскім царом Навухадоносарам у 586 годзе да нашай эры, прыблізна 385 гадоў пасля пабудовы яго. Адным словам, тое, аб чым Бог перасцярог цара, адбылося, слова Гасподне здзяйсняецца. Шановные слухачи, это повинно служить нам, людям 21-го стагодия, цудовным прикладом о Божьих доброславениях и егоном покарании, коли мы отступаемся от Его. Кто из нас, белорусов, не ждал бы добробыту самому себе и нашему белорусскому народу? Думается, что пероважная башня с нас это ж пожидала бы. Мы удячны за те добрые речи, какие мы бачим у нашем громадстве сегодня. Але так само бывают тые моменты, коли кажем, что тут и там могло б быть лепш. Ти хочем мы отримливать добрые речи от Бога, егоные доброславенні и поспехи, яких шукаем? Хочем. А яким способом? У словах, выказанных цару Соломону, мы знаходим отказ. Еще раз процитуем. «Коли упокорится народ мой, який называется имя моим, и будут молиться, и шукать будь обличье моего, и отвернуться от благих шляхов своих, дык я почую с неба и дарую грехи ихние, и оцалю землю ихнюю». Дык вось треба упокориться перед Богом, признаться в своих грехах и помылках, да покинуть грешный способ життя. Треба щирыми молитвами просить у Бога допомоги, каб нам научиться, як жить, згодно с ягонным словом. Будем молиться про себе, про свой народ и краину, каб Бог Духом Святым закранул нас усіх. Нам усім треба вернуться до регулярного читания Егоного Слова Библии, где познайомимся с Господними заповедями, с Егоным наставлением о том, як нам жить по-Божему. Будем робить так, як было сказано старожитному цару Соломону. Наш белорусский народ має великую потребу у Богу, и ты ж нас, які уже спознали Бога и Христа, повинны накировать свои суальчинников на вучені Библии и на самого Иисуса Христа. Коли целые массы людей с любой нации звертаются до Бога, Бог чує їхні молитвы и выливая свои доброславения на их и їхню країну. Я почую с неба и дарую ихние грехи, и оцалю землю ихнюю, мы читаем. Ти мы готовы пасти на колени и молиться за себе и за свой народ? Давайте звернемся до Бога у щирой молитве и почнем шукать Его на обличье и воли для кожного из нас обиса, але так само и для своего народа. Такая деятельность может привести нас только до добрых выников, бо Бог верный своему слову и обещаниям. Приклады из истории свечат нам, что так может и статься с нашим народом. Боже милосердный, да поможи нам и нашему народу звернуться до Тебе, почуть Твой голос и спознать Тебе глыбей, да жить по воде Твоего святого слова. Да поможи. Аминь.